Китайский чиновник, командированный в Гонконг, обедал в компании своего помощника. Снова курица. Буркнул он, отодвигая с тарелки куриную котлету. Я думал, хотя бы в этом ресторане будет иное меню. Угу. Кинул помощник, который не заметил раздраженного лица босса и не уловил сказанного, поэтому по глупости добавил. Пальчики оближешь. Но когда поднял глаза, увидел недовольную рожу начальника. У меня на нее аллергия, отрезал тот. «Ах, да!» — помощник понял, что совершил просчет, поежился и едва заметным движением тоже отодвинул куриную котлету. «Вы правы, курица здесь просто отвратительная, и вообще могли бы и узнать предпочтения высоких гостей». Понимая, что начальник останется голодным, подчиненный решил попытаться исправить ситуацию. Подозвав официанта, тот мигом подошел. «Скажите, любезный, есть ли в меню другое мясо, кроме курицы?» Официант, понимая, что разговаривает с высокопоставленными людьми, озадаченно поскреб макушку. «Прошу прощения, у нас не подают другого мяса». «Ничего. Раз кроме курицы нет ничего, то пощиплю салат. Хоть какая-то польза для организма». Помощник понимал, что далее, если шеф плотно не поест, у него испортится настроение, и делать что-то с испорченным настроением придется именно ему. Вариантов было немного. Если замены курицы нет в этом ресторане, значит, надо найти место, где есть. Вот только где прямо сейчас взять другое место? Помощник решил отлучиться в уборную и там, с помощью телефона, чтобы босс не видел, найти что-нибудь поблизости. «Я на минутку». Он уже поднялся из-за стола, как вдруг замер, не договорив. С того места, где они располагались, открывался вид на улицу. Метров 50 припарковался вагончик с логотипом компании. В ресторане, в котором сидели чиновник и помощник, вот только на небольшом плакате было написано «Баранина». «Не желаете баранину?» Тут же сориентировался подчиненный и указал пальцем вперед. «Где?» — живо заинтересовался босс. «Вот как? Фирма одна, а меню разное. Или владелец специально не дает другого выбора, кроме курицы?» «Не знаю, шеф». — Пойдем-ка попробуем. Старший бросил вилку, вокруг которой был намотан лист салата. — Сидите, сидите, я сам, — засуетился помощник. Он встал из-за стола и двинулся к выходу, даже ускорился, видя, как к новому вагончику потянулись люди. Правда, все равно не успел. Очередь меньше, чем за минуту, растянулась на десяток метров. Помощник быстро сник, что ему придется ждать минут 15, и он-то подождет, а вот начальство ждать не будет. Пришлось идти на хитрость. Он вытащил удостоверение, сунул в нагрудный карман пиджака и начал протискиваться вперед без очереди. В итоге, получив заказ, сотрудник вернулся с порцией фунчозы и котлеты из баранины. Шеф с подозрительным видом, который у него был всегда, когда разговор шел о чем-то новом, попробовал мясо. Долго жевал, не меняясь в лице. Подчиненный, затаив дыхание, ждал вердикт. «Вкусно, черт возьми!» А пока он пробовал котлету, очередь выросла в несколько раз. «У вас точно нет такого в меню?» — последовал вопрос официанту. Тот покачал головой. А чиновник уже думал о своем. Появление вагончика вызвало на улице ажиотаж. Помощник, понимая, куда клонит шеф, попытался сразу выяснить. Как так получается, что баранина есть в вагончике, а в ресторане ее нет? И у подошедшего директора ресторана, которого вызвал официант, выяснилось, что недавно руководство приняло решение открыть франшизу. Только ни о какой баранине в ней речи не шло. Но и ни один из пунктов договора этого не запрещал. Чиновник внимательно выслушал и повернулся к помощнику. «Узнай, кто хозяин, и запиши камни на прием». Подчиненный тут же отправился выполнять. Больше всего на свете его босс любил деньги, а судя по ажиотажу вокруг новой точки, денег этот простой бизнес мог принести немало.